Но любой человек, хотя бы и галантерейщик, поговорив 10 минут с кардиналом Ришелье, уже делался совершенно другим. «Много денег?» — переспросил Бонасье, выпятив нижнюю губу. «Да, много». «Сколько примерно?» «Ну, может быть, 1000 пистолей». «Значит, то, о чем вы собираетесь спросить меня, очень важно?» «Да». «Что же нужно будет сделать?» «Вы немедленно отправитесь в путь. Я дам вам письмо, которое вы будете хранить как зеницу ока, и вручите в собственные руки тому, кому оно предназначено». «И куда же я поеду?» «В Лондон». «Я? В Лондон? Ха, да вы шутите. У меня нет никаких дел в Лондоне». «Но другим нужно, чтобы вы поехали в Лондон». «Кто это другие? Предупреждаю вас, что я ничего больше не стану делать вслепую, и что я не только желаю знать, чем я рискую, но и ради кого я рискую». «Знатная особа посылает вас, и знатная особа вас ждет. Награда превзойдет ваше желание. Вот все, что я могу вам обещать». «Снова интриги. Вечные интриги. Благодарю. Теперь меня не проведешь. Господин кардинал мне кое-что разъяснил». «Кардинал?» — вскричала госпожа Бонасье. «Вы виделись с кардиналом?» «Да. Он вызывал меня», — гордо заявил галантерейщик. «И вы последовали этому приглашению, неосторожный вы человек?» «Должен признаться, что у меня не было выбора, идти или не идти. Меня вели двое конвойных. Должен также признаться, что так как я тогда еще не знал его преосвященства, то если б я мог уклониться от этого посещения, я был бы очень рад». «Он грубо обошелся с вами, грозил вам?» «Он подал мне руку и назвал своим другом. Своим другом, слышите, сударыня? Я друг великого кардинала». «Великого кардинала?» «Уж не собираетесь ли вы оспаривать у него этот титул?» «Я ничего не оспариваю, но я говорю вам, что милость министра — вещь непрочная, и что только сумасшедший свяжет свою судьбу с министром. Есть власть, стоящая выше его силы, власть, покоящаяся не на прихоти человека или на исходе каких-нибудь событий. Вот такой власти и надо служить». «Мне очень жаль, сударыня, но для меня нет другой власти, кроме власти великого человека, которому я имею честь служить». «Вы служите кардиналу?» «Да, сударыня. И как его слуга я не допущу, чтобы вы впутывались в заговоры против безопасности государства. И чтобы вы помогали интригам женщины, которая, не будучи француженкой, сердцем принадлежит Испании. К счастью, у нас есть великий кардинал, и его недремлющее око следит за всем и проникает до глубины сердец». Бонасье слово в слово повторил фразу, слышанную от графа Рошфора. Он запомнил ее и только ждал случая блеснуть ею. Но бедная молодая женщина, рассчитывавшая на своего мужа и в этой надежде поручившаяся за него королеве, задрожала и от ужаса перед опасностью, которую чуть не навлекла на себя, и от сознания своей беспомощности. Все же, зная слабости своего мужа, а особенно его алчность, она еще не теряла надежды заставить его исполнить ее волю. «Ах, так значит, вы кардиналист, сударь?» — воскликнула она. «Ах, так вы служите тем, кто истязает вашу жену, оскорбляет вашу королеву?» «Интересы одного человека — ничто перед всеобщим благом. Я за тех, кто спасает государство», — напыщенно произнес Бонасье. Это снова была фраза графа Рошфора, которую он запомнил и нашел случай вставить. «Да имеете ли вы понятие, что такое государство, о котором вы говорите?» — спросила, пожимая плечами, госпожа Бонасье. «Оставайтесь лучше простым мещанином, без всяких ухищрений, и станьте на сторону тех, кто предлагает вам наибольшие выгоды». «Ха, как сказать», — протянул Бонасье, похлопывая по лежавшему подле него туго набитому мешку, который зазвенел серебряным звоном. «Что вы на это скажете, почтеннейшая проповедница?» «И откуда эти деньги?» «Вы не догадываетесь?» «От кардинала». «От него и от моего друга графа Рашфора». «От графа Рашфора? Но ведь он-то меня и похитил!» «Вполне возможно». «И вы принимаете деньги от этого человека?» «Не говорили ли вы, что это похищение имело причину чисто политическую?» «Но целью этого похищения было заставить меня предать мою госпожу, вырвать у меня под пыткой признания, которые могли бы угрожать чести, а может быть и жизни моей августейшей повелительницы». «Сударыня», — сказал Бонасье, — «ваша августейшая повелительница — вероломная испанка, и все, что делает кардинал, делается по праву». «Сударь!» — вскричала молодая женщина. «Я знала, что вы трусливы, алчны и глупы, но я не знала, что вы подлец!» «Сударыня!» — проговорил Бонасье, впервые видевший свою жену в таком гневе и струсивший перед семейной бурей. «Сударыня, что вы говорите?» «Я говорю, что вы подлец!» — продолжала госпожа Бонасье, заметив, что она снова начинает приобретать влияние на своего мужа. «Так значит, вы стали заниматься политикой? Да сделались к тому же и сторонником кардинала? Значит, вы телом и душой продаетесь дьяволу, да еще и за деньги?» «Не дьяволу, а кардиналу». «Это одно и то же», — воскликнула молодая женщина. «Кто говорит Ришелье, говорит сатана». «Замолчите, сударыня, замолчите! Вас могут услышать». «Да, вы правы. И мне будет стыдно за вашу трусость». «Ну, чего вы, собственно, требуете?» «Я вам уже сказала. Я требую, чтобы вы сию же минуту отправились в путь, и чтобы вы честно выполнили поручение, которым я удостаиваю вас. На этих условиях я готова все забыть и простить вам. И более того, я верну вам свою дружбу».